«Да, будет», — оглядев небо, спокойно ответил мне мой милый Гхотке. «Ну а как же мы? Ведь это будет муссонный дождь». Пытался я все-таки выяснить наши ближайшие перспективы, зная, что слово «муссонный» само по себе объясняет индийцу многое. «Да, сестра, благодарение Богу, муссон начался». На этом разговор оборвался, и мы продолжали свое шествие в неизвестное, но явно грозное будущее. Шоссе давно скрылось из глаз. Мы отошли, вероятно, не Ринатли. Впереди виднелась роща. Подойдя ближе, мы разглядели белый конус храмовой крыши в густой зелени огромных манговых деревьев и флаг бога Шивы над ней. Ну вот, дорогая сестра, мы и пришли. Я уже боялась даже взглянуть на небо. Я только заметила, что вот совсем еще только что храм был ясно виден среди зелени, а теперь мрак сгустился так внезапно, что не поймешь, где храм, а где деревья. К тому же налетел сильный ветер, стал отчаянно трепать ветви деревьев. Поднялся ужасный свист и вой. Да на все это сверху еще внезапно обрушился гром. Причем не наш русский гром, который можно слушать как музыку и даже стихи под него слагать, а гром индийской муссонной грозы, сплошной, не прекращающийся ни на миг, сталкивающийся в небе сам собой и с неимоверной силой, ударяющий по земле и по вашим барабанным перепонкам. Нащупав во мраке руку своего брата, я вцепилась в нее мертвой хваткой и сказала себе, что мы погибнем только вместе. Он прокричал мне в ухо: «Не бойся, сестра, Бог всегда с нами». «Где все остальные?» — завопила я, но он уже не услышал. И вообще больше никто уже ничего не слышал, кроме грохота, сотрясавшего самые основы всего сущего. Рука, за которую я судорожно держалась, вела меня куда-то во мрак. Какие-то ступени под ногами. Мы начали спускаться, и тут ударила долгая яркая молния. В моих глазах навеки запечатлелась картина, которая открылась перед нами. Лестница крутыми ступенями уходила вниз, во двор храма. Двор был выложен большими плитами серого камня, а между ними пучками росла трава. Его окружали стены, сложенные из каменных, почти необтесанных глыб. Деревья густые, черные, в ужасе метались по ветру. За двором беспокойно неслась черная вздувшаяся река, а на другом ее берегу хаотически громоздились темные скалы. А посередине двора, среди этих туч, скалы, хлещущих ветвей, стоял храм. Белый, узкий, стремительно взлетающий кверху выпуклым конусом своей крыши, изящный, вычурно отделанный скульптурной резьбой, гармоничный, как сон о совершенстве, застывший здесь много веков тому назад. И остановившийся в разброс, то тут, то там, на ступенях и во дворе, мы, оцепеневшие, словно заколдованные. Потом снова грянул гром, и навалился мрак, и рука Гхотке потащила меня вниз, и по плитам двора, и к двери храма, и в храм. Здесь мы, наконец, перевели дыхание и смогли оглядеться. Мы стояли в круглом небольшом помещении. В нишах по стенам мерцали глиняные светильники, освещавшие только самих себя. Каждый наш шаг гулко отдавался под холодными сводами. А против входа в храм, в нескольких шагах от него, во дворе, стоял в каменной нише огромный бог-обезьяна Хануман. Весь покрытый красной краской, озаренный пламенем больших светильников, пылающих как факелы, он казался воплощением огня, вспыхнувшего во мраке этой грозовой ночи. И ничего не было видно оттуда, где мы стояли, кроме беспредельной тьмы и огненной фигуры огромной каменной обезьяны в позолоченном шлеме и с булавою в поднятой руке. Оторвав, наконец, зачарованный взгляд от Ханумана, я обнаружила, что осталась одна. «Брат, где вы?» — воззвала я в ужасе. «Здесь. Иди сюда, сестра», — донесся откуда-то из-под земли голос Гхотки. Тут я заметила маленькую дверь в стене и проникла сквозь нее еще на одну лестницу, ведущую дальше вниз. Держась обеими руками за каменные стены, я спустилась и обнаружила здесь всю нашу компанию. Они молились, стоя вокруг шивалингама, еле освещенного масляным светильником.